Пов, Стас. Не помню, когда наступил вечер. Фонтаны смолкли, набережная пустела. Вспыхнувшие в сумерках фонари осветили компанию молодежи у пристани, одинокие парочки у парапета и несколько речных кафешек невдалеке, призывно замигавших неоновой рекламой. Редкий момент тишины. Совсем скоро здесь начнется ночная жизнь. «Эй, красавчик, ты там не уснул? Угости девочек сигаретой!» В приспущенное боковое стекло автомобиля стучат. Я открываю глаза, понимая, что надолго отключился от мира, оставшись наедине с мыслями. Опустив стеклоподъемник, улыбаюсь двум незнакомкам, запуская пятерню в волосы и включая двигатель. «Не курю, девушки, и вам не советую». От еще влажной одежды пахнет спальня, за которой она спит, и прислоняюсь плечом к стене. Руки сами тянутся к карманам в поисках пачки сигарет, и, не найдя ее там, сжимаются в кулаки. Я бросил курить год назад, но сейчас, слышав в тишине холла собственное лихорадочное биение сердца, мне хочется унять его парой крепких затяжек. Продрать горьким дымом пересохшее горло и снова, как 5 лет назад, хрипло повторить ее имя. Тихо, в ночь, как повторял сотни раз в ту зиму, не в силах себе простить. Она уехала. Мать раз и навсегда запретила задавать вопросы о Насте. И я не спрашивал, зная, что не имею права. Но не было дня, когда бы не вспоминал своего нежного эльфа. То, как осторожно касался ее, в редкий миг смелости, отпуская на волю свои чувства. Ладонь ложится на дверную ручку, мягко щелкает, открываясь, собачка замка. И я захожу в спальню прежде, чем успеваю дать оценку тому, что делаю.